Глава 49. Ариас оказался прав. Мы не могли вернуться. «Как это может происходить?» — обеспокоилась я, поняв, что мы не попадаем в комнаты, в которых уже были. Когда мы шли назад, и комната скрывалась из вида, она тут же превращалась в другую, какой-то волшебный лабиринт. Я начала невесело размышлять о том, сколько еще скелетов мы здесь встретим. Тушку, которую держала в руках, я начала обдирать и кидать перья в каждой комнате, в которой мы оказывались. Ариас зло молчал. Я видела, что он злится на себя, что не смог вовремя заметить ловушку. Выдавая обуревающие чувства, он одним ударом ноги сбил старую кровать, которая неудачно встала у него на пути. Деревяшка тут же податливо рассыпалась, и частички пыли поднялись в воздух. Плетясь за Ариасом, я по дуге опасливо обошла осыпающийся столб пыли. Действительно, как в сказке, с тоской подумала, отдирая очередные перышки и бросая их на пол. Может, нам удастся вернуться домой, поэтому следу из хлебных крошек. Но я не помнила сказку целиком. Что там было? Птицы съели крошки, а может, и перья исчезнут? Это же магия. Не должно же быть все так плохо, оптимистично проговорила через несколько десятков помещений. «Замок не бесконечен. Если комнаты появляются случайно, однажды нам попадется та, в которую мы вошли. Надо просто дольше походить». «Если...» — коротко бросил Ариас, движения которого становились все злее и резче. «Мне порой приходилось бежать за ним, чтобы не потерять из виду. Теряться было нельзя ни в коем случае. Очередная комната и вновь знакомая — ничего. Мы здесь не были». Ариас на ходу с силой пнул дверь, отчего она легко слетела со старых петель и с грохотом упала на пол. В воздух взвелось очередное облако трухи. Вздохнула. «Мальчишки, не веди себя как волк», — коротко заметила. «Тебе не идет». Ариас промолчал, но через минуту так резко остановился, что я врезалась в него вместе с плащом и почти ощипанной тушкой. Уже приходилось экономить перья. Ариас обернулся. Голубые глаза сверкнули так, что захотелось попятиться. «Ты чертовски права», — он мотнул головой, неожиданно соглашаясь со мной. «Я не волк, чтобы метаться по следу. Уверен, этим они и занимаются. Это волчье дело. Остановимся и подумаем». «Давай», — с готовностью согласилась, цепляясь за мое новое любимое слово «остановимся». Тут же сели к ближайшей стене, прямо на пол, плечом к плечу. «Что нам известно?» Ариас думал вслух, ероша себя за черные от грязи волосы, и тут же раздраженно отряхнул руку. «Здесь 5 этажей. Предположим, на каждом этаже около 30 комнат. Итого около 150 помещений», подытожила, неэлегантно вытряхивая грязь из неприятно мокрого ботинка. «Вероятно». «Которые нам попадаются произвольно. Если замок не создает новые помещения бесконечно», — заметила я. «Думаешь, это возможно?» «Надеюсь, нет». «С учетом того, что мы попадали в комнаты, в которых были», Ариас так недовольно скривил губы, что я поняла. «Он не исключает этот вариант». «Знаешь что? Как ты думаешь, когда маг делал такую схему, он мог выключить из произвольного порядка комнаты, ведущие к выходу? Комнаты с окнами и комнаты с другими людьми. Странно, что мы еще не встретили ни Таора, ни Дрея, и не было ни одного окна». «Мог, если он был умный», — мгновенно еще больше помрачнел Ариас. «А скорпионы были умными и опасными». «Как ты?» — Ариас усмехнулся и глянул на меня с неожиданной теплотой. «Как я», — подтвердил. Развернувшись, он с интересом осмотрел мое перемазанное лицо. Грязь давно засохла. Повернувшись ко мне, Ариас пальцем потер осыпающуюся корочку с моей щеки. «Сиди спокойно, я думаю». Он предупредил мою попытку избежать очистки. Я притихла, покорно снося сеанс снятия верхнего грязевого слоя. «А может, существует конкретная последовательность комнат, когда после 3-й обязательно попадается 5-я, а после 5-й, например, 8-я?» произнесла, пока он усердно подцеплял кусочки почвы, которыми меня щедро наделили гора с дождем. «Как числа Фибоначчи, каждое последующее число равно сумме 2 предыдущих. «Помыть бы тебя, чумазая», — задумчиво заметил на это Ариас, и не успела я вознегодовать, добавил. «Последовательность — это хорошо. Это вычисляемо. Если, конечно, нам хватит времени. Воды-то нет». Прикинув, сколько нужно времени и сил, чтобы мотаться по замку, составляя список комнат и выявляя последовательность, которой может и не быть, я приуныла. «Не печалься, лисичка», — ласково заметил Ариас. «Если что, я избавлю тебя от мучений за секунду, и у меня появится больше шансов на выживание. На этот раз я не купилась. Не обольщайся, ты давал слово не убивать меня без моего согласия, а я согласия не даю». Он ухмыльнулся. «Да-да, я ошибаюсь с тобой непростительно часто, но это даже интересно». Ариас опять улыбался. Сейчас, стоя передо мной на колене, он выглядел как привлекательный хулиганистый мальчишка, который немного переиграл в войнушку во дворе. Он ведь точно младше меня. Ему хоть есть 20 или хотя бы 18. Я залюбовалась им на минуту и тут же спохватилась. «Стоп, тетя Алиса, давай не будем заинтересованно смотреть на опасных великородных детей. Кстати, я подумал, идем». Змей бодро вскочил и потянул меня за собой. Мы наверняка интересно выглядели. Грязный Ариас держал грязную меня за серую от грязи руку, а я держала за лапы ощипанную птицу, которая устало волочилась по полу алым клювом. Я успела нацарапать у двери число 1. На всякий случай. А вдруг есть определенная последовательность генерации? В крайнем случае пересчитаю помещение. Будем пессимистично считать, что маг был умный, и мы не найдем ни входа, ни окон, а также никогда не встретимся с живыми», — быстро проговорил Ариас, широко шагая через встречающиеся комнаты. «Так», — огорченно согласилась, — звучало неутешительно. «Тогда нас не интересует последовательность и также не интересуют двери, если они никуда не ведут. Все должно быть гораздо проще. Замок давно стоит и рассыпается. Будем искать ошибки. Любые дыры. Я уверен, что заколдованы только входы, но не стены и потолки». А вот это было обнадеживающе. Всего через 32 пронумерованные комнаты нам повезло. Предъямский замок прижимался к скале, поэтому одной из стен многих помещений служила необработанная поверхность горы. Да, тщательные строители постарались вписать пол и потолок к породе как можно плотнее, но со временем все пришло в негодность. От горной влажности пол начал осыпаться, образуя небольшое отверстие, в которое уже можно было просунуть голову. Ариас тут же нырнул внутрь. «Есть, вижу комнату, не случайную, там тоже скала, и тоже уже дыра». Он увлеченно ковырял пол клинком, расширяя отверстие. Остатки камня, дерева и штукатурки с шумом осыпались вниз. Пока мой спутник был занят, я нацарапала стрелу в сторону отверстия для наших. «Я первый», — подмигнул Ариас и тут же предупредил. «Следи за мной каждую секунду». Он настолько не хотел потерять нижнюю комнату, что полез вниз головой, не моргая. Я с беспокойством наблюдала. Когда от Ариаса остались только носки ботинок, которыми он цеплялся, я сама легла на пол, заглядывая вниз. Было страшно даже моргать. Вдруг сморгну его. Остаться одной в этом скорпионьем лабиринте — мой новый страх. Надо будет однозначно пожаловаться Кате на невыносимые условия для гостей в ее поместье, когда вернусь. Опираясь о неровную каменную стену, Ариас одним точеным прыжком, как гимнаст, прыгнул вниз, четко приземлившись на ноги. Я только восхищенно выдохнула, ощущая очередное нехорошее предчувствие. Следующий предстояло лезть мне. Скинув к нему плащи и тушку, я просунула голову в отверстие. Ариас подставил руки. «Смелее, лисичка, падай как хочешь, я поймаю. Ну?» «Это не панельный дом, высота в каждой комнате 5 метров. Сложим меня и Ариаса, вычитаем из 5 и получаем пару метров свободного полета головой вниз». Было очень страшно, но я точно знала, что Ариас меня удержит. Списком втиснувшись в отверстие, я отважно упала, и он поймал меня в полуметре от пола. Открыв глаза, я обнаружила, что смотрю на мужские колени. «Ногами не болтай, а то попортишь мою красоту», — саркастично предупредил Ариас сверху, романтично укладывая меня головой на пыльный пол. «Только грязь собью», — я все-таки успела задеть ему ухо. «Прости, не больно?» «Стал чище». Ариас одарил меня улыбкой и энергично бросился к стене, расширяя следующее отверстие. «Нам повезло. Таким же образом мы спустились еще на этаж ниже и попали под замок. Когда Ариас спустил меня вниз, я почувствовала под ногами неровный камень. При скудном свете от отверстия, через которое мы просочились, я видела немного пола и очертания огромных колонн, поддерживающих тяжелое тело замка. Сделав несколько шагов вперед, я остановилась, света почти не было. Под замком магия уже не действовала. «Ариас!» Я вытянула вперед руки, пытаясь нащупать неуловимого змея, который поставил меня, отошел и молчал уже несколько долгих минут. Мне не нравилась тишина и темнота одновременно. «Ах да, ты же не видишь, солнышко», — беззаботно произнес Ариас совсем рядом. Судя по смешливому тону, к змею вернулось хорошее настроение. «Прости, я засмотрелся на свет. Птицу крепко держишь?» «Крепко», — сжала руку с ребристыми птичьими лапами. «Придется тащить и птичку, и лисичку», — посетовал Ариас и наклонился. Все мои ориентиры тут же сместились, так как он мягко поднял меня на плечо и пошел в темноту. «Если ты зажжешь хотя бы лучинку, я пойду сама». Я приподнялась, пытаясь сохранить достоинство. «Расслабься, пока нечего зажигать. Все, что может гореть, надето на нас, и еще понадобится». Он уверенно шагал в темноте. В отличие от Ариаса, я боязливо жмурилась, потому что мне везде чудились острые каменные углы, целящиеся прямо в висок. «А Таор, Дрей?» — спросила, вспомнив о волках. «У них все будет в порядке», — без сомнений вывел Ариас. «Когда походят по комнатам достаточное время, рано или поздно попадут в ту комнату с дырой в полу и все поймут. А потом быстро найдут нас своими охотничьими носами. Меня больше интересует Крис». «Да уж, меня тоже», — вздохнула, вспомнив, как Крис легко вышвырнул Ариаса под дождь. «Получается, Крис пришел в себя, что-то хочет от меня и не собирается общаться с вами. Его желания очень односторонние, не находишь? Лично у меня есть возражения, и общаться я очень хочу. Готов предложить Крису вместо тебя свою нескромную кандидатуру для телесного контакта и увлекательной беседы», — беззлобно прозвенел голос Ариаса. Я промолчала, ярко представив себе подобную беседу. Только Ариас может говорить так аккуратно и внешне вежливо, что хочется содрогнуться. Мне приходилось периодически напоминать себе, что он, да и все они, воспринимают смерть как естественный порядок жизни. Может ли их общение привести к летальному исходу? «Разумеется, да», — я поежилась от этой мысли. «Понимаю, что ты привязалась к питомцу, но все-таки отпусти его на волю, да буду тебе другого, обещаю». Я не сразу поняла, про кого смешливо говорит Ариас, а потом до меня дошло. Он про ощипанную птичку. С сожалением отпустила безвольные лапы. «Можешь помыть руки?» Ариас чуть повернулся, не отпуская меня. «На стене ручеек». «Какой чистоплотный!» Осторожно коснувшись стены, я ощутила холодную влагу и немного потерла руки. «Продолжим». Спокойно развернувшись, Ариас зашагал назад. Или вперед. Мне сложно было предполагать, ему виднее. Висеть на плече было не очень удобно. Я пыталась отвлечься. «Тебе не страшно сражаться?» Я вспомнила тему страха. «Ты вообще боишься хоть чего-нибудь?» «Что за странное заключение? Неужели ты думаешь, что я мертв?» Голос Ариаса звучал сукаризный. «Что?» «У нас говорят, только мертвые не испытывают страх». «Да? Незаметно, что ты чего-то боишься. Ты всегда такой храбрый, сумасшедший храбрый». «Это в какие моменты?» «Да всегда. Ну вот когда ты Дрея сердил, например. Ты же понимаешь, что он сейчас накинется. Разве не страшно?» «Даже не знаю, что сказать, Лиса». Ариас аккуратно спускался куда-то вниз и говорил озадаченно. «Может, тебе Дрея видится большим и страшным. Предположи, что я смотрю на него по-другому. Представь, что для меня он не особенно опасный, не особенно большой, совсем не страшный. Исходя из этого предположения, мое поведение выглядит безрассудным». «Нет», — признала. «Вот и ответ. Я редко делаю безрассудные вещи. Тебе кажется, что я играю со смертью, когда на самом деле я делаю то, что мне по силам. Ты просто совсем беззащитная, из-за этого и думаешь, что я сошел с ума». Сокрушенно замолчала. Вся моя теория страха полетела в тартарары. У великородных нет никакого бесстрашного эликсира или однозначного утверждения. Воины просто прекрасно оценивают свои возможности, вот и весь секрет. «Не огорчайся, лисичка», — ласково продолжил Ариас. «У тебя есть кое-какая сила. Тебя совсем не хочется обижать. Хочется защитить. У меня твоей силы нет. Всем очень хочется меня обидеть и совершенно не хочется защищать, представь. Я готов с тобой поменяться. Что надо делать?» Невольно рассмеялась. «Этот шкодный красавчик умеет быть очень обаятельным. Надо будет все же уточнить его возраст в познавательных целях. Хорошие новости. Мы дошли до пещер. Плохая новость. Опять придется поплавать». Я услышала плеск воды. Ариас тут же поставил меня на ноги и выпрямился. Потянувшись, с удовольствием хрустнул суставами. «А волки? Я ничего не видела. Хочешь подождать их здесь, в холоде и тьме?» Голос змея прозвучал удивленно. «Я надеялся выбраться из этого проклятого замка, найти место для привала, где можно умыться, развести костер и устроиться с чуть большим комфортом». «Ну да», — устыдилась. «Я все время забывала, что волки — это не люди. Найдут, не моргнув и глазом». Ариас деловито проводил инструктаж. «Не знаю, какая здесь глубина, но советую раздеться. Есть надежда, что нам удастся не замочить обувь снова. Грязная и сухая одежда лучше, чем грязная и мокрая». «Поняла». Неловко балансируя на бугристом каменном полу в темноте, я сняла ботинки, носки, штаны, оставив только рубашку. На ощупь завернула все вещи в плащ. «Рубашку снимай», — прокомментировал Ариас, который шуршал рядом. Он тоже раздевался. «Особо в ней не согреешься, а если промокнет, будет только холоднее». Нехотя сняла и рубашку. Оставшись в одном белье, обхватила себя руками. «Мне неловко. Змей может меня видеть, а я сейчас слепа». Я ждала, что Ариас как-то откомментирует мой вид, но он тактично промолчал, хотя его взгляд я хорошо чувствовала. Кожа покрылась мурашками, холодно, в том числе. «Повернись». Ариас помог мне закрепить свернутый плащ на спине наподобие рюкзака, а затем неожиданно повесил на меня же свои вещи. Он опередил меня. «Ты несешь все, а я несу тебя. Договорились?» — негромко произнес он на ухо, вызывая у меня свежую порцию озноба неясного происхождения. «Договорились», — смущенно ответила. Не без облегчения от осознания, что мне пока не требуется плавать, я повисла на крепкой мужской спине. Почти привычно уцепилась ногами за стройный пояс. Прильнуть к нему было приятно. Ариас оказался теплым. «Любишь водные процедуры, милашка?» — прозвучал смешливый голос. Надежно подхватив меня под колени, Ариас вошел в воду.